Глава 8. Штурм фактории Лаята. «Город на позиции», – послышался голос Васютина. Игорь по обыкновению разделил их с Настей, во избежание, так сказать. Все же они близки, поэтому он сейчас работает в паре с Доком, а она с рулем. Сам Бородин в уже привычной сцепке с Волком, и сейчас все три пары разошлись, охватывая полукругом расположившихся внизу горцев. Лес тут редкий, плюс зима, так что видимость вполне приемлемая. Они поддались в горы вовсе не за этим. Но и пройти мимо у шамана не получалось. В голове возник некий план действий, так отчего бы не попробовать его осуществить. Глядишь, получится разобраться со станацами при минимуме усилий. Настя на позиции. Никаких обид по гендерному признаку. Руль, конечно, не размазня, а правильный мужик с характером. Да и сложением Боженька не обидел, но зато у Поповой лучшая подготовка и реальный опыт. Так что Соболев воспринял ее старшинство как должное. «Внимание всем, я пошел. Задницу мне не отстрелите». Игорь отложил СВД и, подмигнув Волку, начал подниматься во весь рост. Ну а кому еще вооружаться снайперской винтовкой, как не лучшему стрелку? Хотя, признаться, Бородин с куда большим удовольствием отправился бы в горы с автоматом. Но ствол, способный достать на дальние дистанции, в группе просто необходим. Антон, встретившись с ним взглядом, в очередной раз неодобрительно покачал головой и приник к оптике вала. Второй у Насти, третий у Дока. Игорь решил не мелочиться и взял три ствола. Все же в шестером против трех десятков это более чем серьезно. До горцев всего-то 150 метров, так что эти бесшумные автоматы вполне смогут сработать и за снайперское оружие. Бородин успел пройти вниз по склону не более пары десятков шагов, когда его заметили. Послышались встревоженные голоса, заклацали ружейные затворы. А в роду этих ребят дела не так, чтобы и хороши. Из пятерых двое вооружены арбалетами. Оно и понятно. Приобрести у островитян оружие по приемлемой цене можно только доставив в факторию новенького землянина. Есть вариант просто купить. Фактория ведет обычные торговые операции. Однако в этом случае придется заплатить втридорога, а земляне все же попадаются не слишком часто. Вот именно этим горцам повезло. Потому-то шаман и направляется к ним. В любом другом случае группа благополучно обогнула бы их и ушла стороной. Делать им нечего ввязываться в какие-то левые разборки с горцами. Пусть себе занимаются своими вопросами. Все изменили малиновая куртка с капюшоном, джинсы на явно женской фигуре и ботинки по форме напоминающие армейские. Мода нынче у российских девиц такая. Отсюда вывод. Направляются горцы в ту же сторону, что и группа шамана. А значит, либо пережидать, пока те закончат торговаться со станацами и уберутся во свояси, либо разбираться с ними загодя, потому как можно и удар в спину получить. Либо попытаться их использовать. И последнее Игорю было куда как предпочтительнее. «Эй, успокойтесь! Я хочу только поговорить!» Поднимая руки вверх и демонстрируя отсутствие оружия, выкрикнул Игорь. Полностью безоружным он не был. Еще чего не хватало. На боку кобура с гюрзой, на животе револьвер. И случись биться, это оружие в ближнем бою будет гораздо эффективнее, чем оставленное СВД. «Шаман, сместись правее», – послышался в гарнитуре голос Волка. «Сделал. Спускаться по склону, строго выдерживая прямую, не получается. Все время огибаешь деревья, валуны и ямы. Вот, видать, и увело Игоря влево». «Ты кто?» – громко спросил старший из горцев, когда Игорь приблизился метров до 70. «Я из Невьянска. Хочу поговорить». Вновь напрягая голосовые связки, ответил Игорь. «Ну да, хотя бы не приходится орать, как это было в начале. В горах, да еще и в безветренную погоду, звук разносится довольно далеко. Но все одно, нормально на таком расстоянии не поговорить. Поэтому Игорь продолжал сближаться с горцами, бросающими вокруг настороженные взгляды. Понимают, что незнакомец не дурак и на что-то надеется. «Меня зовут Шаман», – приблизившись вплотную, представился Бородин. Четверо горцев возрастом от 18 до 25 распределились за укрытиями. Старший, мужчина примерно под 40, остался встречать непрошенного гостя. Высок, крепок, с окладистой черной бородой, угрюмым и в то же время умным взглядом. Бог весть, как передать словами, но Игорь это определил сразу. Вооружены и впрямь так себе. Три старые берданки с изрядно истертым воронением на стволах и лаком на ложах, хотя и ухоженные. У старшего патронтаж заполнен только на 2/3. У двоих с винтовками пара капсюльных револьверов. У третьего два капсюльных пистоля. Еще по одному такому же у арбалетчиков. «И чего ты хочешь, шаман?» «Если человек не называет своего имени, значит, задумал недоброе», – покачал головой Бородин. «Ты мне не родственник, и здесь не мой дом, чтобы я проявлял гостеприимство». «Согласен, но ведь я пришел с миром, а мог просто перебить вас всех». «Значит, не мог, раз пришел». Игорь хмыкнул. «Угу, здесь вам не там. В этом мире уважают исключительно силу». «Да и только ли в этом?» Бородин подошел к сухому стволу дерева. «Волк видишь?» «Вижу», – послышался в гарнитуре короткий ответ. Бородин без резких движений извлек нож и парой ударов сделал на коре затес, после чего столь же плавно вернул клинок обратно. «Шаман, я не уверен, что из вала смогу попасть в эту зарубку». «Ну так возьми СВД, она рядом, галочку в центр, нормально будет». И через пару секунд. «Не отойдешь?» «Нет». «Метка всего на ладонь выше твоего плеча». «Про бразильскую систему слышал? Попробуй промазать». Ответа не последовало. Вместо этого уже через несколько секунд раздался хлесткий винтовочный выстрел. Пуля ударила точно в центр зарубки. В глаза сыпануло трухой, пришлось смахивать ее с ресниц. «Посмотришь?» – обратился он к горцу. «И так понимаю, что попал», – отозвался тот. Дерево сухое, стук пули слышно было отчетливо, да еще брызнувшая щепа. Коль скоро ее бросила в глаза Игорю, то и собеседник ее должен был увидеть. А может, просто догадывался, что в случае промаха его не стали бы приглашать полюбоваться результатом. «Другим моим друзьям тоже нужно показывать, что они могут». Игорь поглядел прямо мужчине в глаза. «Даргат из рода Харитан», – одобрительно хмыкнув, представился мужчина. «У вас наша землячка», – Игорь указал на связанную девушку. Та, в свою очередь, смотрела на Бородина взглядом полным надежды. Узнать в нем соотечественника не составляло труда. Да, он вроде как в белом комбинезоне, но разговаривает по-русски. «Хочешь ее выкупить? Мы готовы уступить». «За разумную цену. Хочу ее забрать. И в ответ за услугу помогу тебе». «Говори, говори, я слушаю», – подбодрил Игоря Даргат, когда тот сделал паузу. «Что ты скажешь, если я помогу тебе захватить астанадскую факторию?» «Вот так, лишь за то, что я отпущу эту девицу? Если бы дело было только в ней, то мы бы просто перебили вас и забрали ее». «Пленница будет вашим задатком за нашу услугу». «И как ты это видишь?» «Сколько воинов ты сможешь привести из своего рода?» «А зачем тебе это?» «Мне нужно знать, на какое количество я могу рассчитывать». «Ну, допустим, 20. «Отлично. Мы поможем вам захватить факторию. Третья часть всего, что там обнаружится, принадлежит нам. Остальное ваше». «Я вижу, ваш род не столь удачлив, как другие. С такой добычей никто не сможет попрекнуть вас этим». «Там целый взвод астанадских солдат при трех картечницах и пушке». «Надо же! Это значит, вам достанутся две картечницы и пушка». «Каким сильным родом могут стать хаританы?» При этих словах в глазах товарищей Даргата появился горячечный блеск. Игорь же приблизился к старшему и тихо, так чтобы услышал только он, спросил. «А кем станет тот, кто возвеличит род?» «Я и без того уважаем далеко за пределами нашей долины», – вздернул подбородок Горец. Но, надо заметить, говорил все же негромко, а значит, заглотил наживку до самого желудка. Сомневается, не без того, но уже готов рискнуть и, главное, хочет надеяться, что все происходящее здесь – правда. «Слава никогда не бывает лишней». «А почему я должен тебе верить?» «Потому что мы и без того направлялись к фактории, чтобы уничтожить ее. Слышал, что стало с Танто?» «Танто сожгли». «Правильно, мы сожгли». «Почему?» «Потому что не хотим, чтобы вы продавали наших земляков островитянам. Привозите их, как и раньше, к нам, в Невьянск». «Но везти в фактории выгодней. Если их не станет, мы потеряем». «Другие рода потеряют, Даргат, но не твой». «Не мой», – вынужден был согласиться тот. «И все же откуда мне знать, что ты не врешь? Все имущество фактории – это больше, чем треть». «Всего имущества мне не увести. Если ты слышал о Танто, то должен знать, что мы уничтожили там очень много добра. А зачем уничтожать, если можно поделиться этим с друзьями?» «Ты не хочешь рисковать своими людьми», – вдруг догадался Даргат. «Не хочу», – не стал лукавить Игорь. «Но разве ты и твой род не рисковали за куда меньшее?» «Ты прав», – неохотно признал Горец. «Девушка останется с нами, пока мы не убедимся, что ты нам не врешь». «Вы ее не обижали?» «Зачем нам это?» – искренне удивился Горец, словно Игорь сморозил несусветную глупость. «Хм, глупости есть. Земляне для них не добыча и не невольники. Они предмет торга, а раз так, то следует заботиться и о товарном виде. Ты позволишь мне с ней поговорить?» «Конечно». «Здравствуйте». «Здравствуйте. Вы русский? Вы заберете меня отсюда?» «Как вас зовут?» – пропустив ее слова мимо ушей, спросил Игорь. «Даша. Борисова Дарья Игнатьевна», – поспешно ответила девушка, непроизвольно шмыгнув носом. Спортивного сложения, примерно ровесница Насти, то есть на вид около 28. Правда, в отличие от нее и Алины, грудь небольшая, что-то около второго размера. Это угадывается даже через застегнутую куртку. Светло-русые волосы, голубые глаза, тонкие губы и заостренные черты лица. Не красавица, но очень даже симпатичная. «Меня называйте шаманом». Подойдя к ней и взрезая веревки, сказал Игорь. «Вас не обижали?» «Только поймали, связали и возили сутки, как мешок с картошкой». «Когда вы оказались здесь?» «Вчера утром». «А что тут вообще происходит? Где я?» «Стоп. На все ваши вопросы я отвечу, но потом. Для начала уясните одно. Это не Земля. Может, какой-то параллельный мир, может, другая планета, мы понятия не имеем». «Потерпите пару дней, и мы расскажем вам все, что знаем сами. А пока просто скажу, что все плохое уже осталось позади. Вы пока останетесь с ними. Не делайте глупостей, не пытайтесь бежать и не злите их. Мы рядом, помните об этом». «Но...» «Все потом, Дашенька, все потом. И помните, все будет хорошо. Верьте мне». «Я вам верю». «Вот и ладушки». После этого побеседовали с Даргатом о порядке движения и взаимном обмене заложниками. У горцев оставалась девушка, один же из их родственников присоединялся к отряду Игоря. Он должен был составлять им компанию до конца операции. Ни один род не станет рисковать своей кровью ради бесчестного поступка. Для них это просто немыслимо. Точно так же, как никто не станет сомневаться, если вдруг придется обменять одну жизнь хотя бы на две. Здесь же на кону стояло всего лишь имущество. Как и в прошлый раз, команда шамана до границы добралась на машине. Разве что сейчас это был их собственный КАЗ, который они определили на постой в Медном. Поселок располагался примерно в 30 километрах к северо-западу от Рудного, ну и назван так был по причине добычи здесь меди и какой-то части золота, содержавшегося в этой руде. Далее выдвинулись пешком. Уже имея кое-какой опыт, шли без особой спешки. Впрочем, к этому располагал и лежавший на склонах гор снег. Тропу и без того особо не рассмотреть, а тут еще и повсеместные заносы. Хотя до фактории не дальше 25 километров, то есть меньше дневного перехода. Шаман даже не надеялся уложиться в одни сутки, потому и торопиться нет никакого смысла. Встреча с горцами случилась в 2 часа пополудни, после обеденного привала и приема пищи. По окончании переговоров двинулись 2 группами параллельно друг другу. Шаман с командой по гребню, горцы по низине. Старший собрался и поспешил домой за подмогой. Очень уж выгодные перспективы маячили перед его взором. К фактории вышли к вечеру 2-го дня. Игорь не думал, что переход окажется столь уж трудным. Но факт остается фактом. Слегка подвели волк, док и руль. Раны вроде затянулись, и парни как будто полностью восстановились. Но стоило дать им серьезную нагрузку, как сразу полезли проблемы. Артем и вовсе начал не на шутку прихрамывать. Но док успокоил, мол, сутки другие отдыха, и все пройдет. Ну что ж, время пока есть. Лаята была похожа на Танто, как 2 капли воды. Об этом Игоря загодя проинформировал Ерохин. Ну и теперь, на фоне склоняющегося к закату солнца, Бородин наблюдал все собственными глазами. Разве что с удобными позициями для обстрела откровенно плохо. 500 метров от ближайшей скалы не то расстояние, чтобы Игорь чувствовал себя совершенно уверенно. Одна радость. Эта позиция позволяла простреливать двор, захватывая двери сержантских и офицерских квартир, а также вход в казарму. Ну и сам штурм, та еще загадка. Странные все же подобрались союзники. Ни одна из сторон не доверяла другой. Приходилось перестраховываться. Игорь даже призадумался, а правильно ли он вообще поступил, связавшись с хаританами. Но кости брошены. Теперь только играть. Когда к обеду следующего дня наконец прибыл Даргат с воинами, Бородин выдал ему свой расклад. Ввиду отсутствия взаимного доверия, все должно было выглядеть следующим образом. Девушка переходила в отряд землян, родственник Даргата оставался с ними же. Сам Игорь и Волк подключались к штурмовому отряду и принимали непосредственное участие в бою. Таким образом, каждая из сторон сохраняла у себя заложников. Старший, а именно Даргату было доверено командовать отрядом воинов из 2 десятков человек, думал недолго. Система противовесов вроде выходила сбалансированной. Придумать что-либо поумнее у него никак не получалось. В нем превалировала жажда славы и, как видно, серьезного изменения статуса в иерархии рода. Поэтому, покончив с этим вопросом, приступили к проработке плана штурма. Тот выглядел простым, как молоток, но ничего более стоящего в голову попросту не приходило. Подступы к фактории, как и в прошлый раз, изобиловали всевозможными ловушками, да еще и прикрытыми снегом. Оставалась только атака в лоб, с незначительными доработками, ясное дело. Но от этого она не переставала быть лобовой. Даргата это не больно-то и расстроило. Узнав о том, что сам шаман будет в первых рядах, он тут же перестал искать подвох, сосредоточившись на порядке действий. Молодец, не надеется на кривую, что непременно куда-нибудь да выведет. Под новый план пришлось вновь провести перетурбацию вооружения. Игорь забрал у руля АКМС, тому вручил ПК, а ворота озадачил СВД. «Командир, ну ей-богу, ерунда какая-то получается. Ну вот что я буду делать с этим веслом? Я же не снайпер!» «Из пулемета только пережжешь лишние патроны. Понимаю, что нам подогнали чутка и еще подгонят. Но думаю о возвращении обратно. Боеприпасы однозначно лишними не будут. Это-то понятно, но... Да тут расстояние в 500 метров, я же не попаду!» «Ничего, из пулемета на 500 метров ростовую мишень кладешь без оптики и здесь уложишь». «Да, я все сказал. Приказ ясен?» «Есть!» «Вот и молодец. Настя, док, выдвигайтесь, только убедившись, что мы все достигли берега. Не раньше». У меня доверия к этим ребяткам никакого. Поэтому сделали свое дело и свалили обратно. Максимум поддержка из СВД. Все. Сидите на этой скале в обороне, как вкопанные. На позицию выдвинулись в начале 5 утра, в самую собачью вахту. Лучшее время просто не подгадать. Шаман с волком в маскировочных комбинезонах, горцы обрядились в белую овчину. Получилось вполне пристойно, если, конечно, не наглеть. Землянам-то сам Бог велел, а вот аборигены вступят в дело лишь когда станет шумно. Сначала вышли к берегу, и только потом, по самой кромке воды, между валунами начали пробираться к причалу. Шли без спешки, потому что работать собирались уже в предрассветных сумерках. Оно и самый сладкий сон, и какая-никакая видимость появится. У горцев с ночниками как-то не очень, а вот Игорь периодически проверял обстановку с помощью ПНВ, всматриваясь в поведение часовых. Те несли службу вяло, как и полагается на морозе, да еще и в такой час. Двое охранявших периметр порадовали тем, что, подобно часовым в прошлую ночь, сходились на северной стене. А затем, после недолгого разговора, расходились в стороны. Именно в этот момент их и должны были подловить Док и Настя, с этой целью выдвинувшиеся поближе к фактории. Третий часовой устроился в надвратной вышке с неизменным гатлингом. Полноразмерным, под винтовочный патрон. Аппарат аборигенской выделки был массивным и неповоротливым, а еще с неудобным питанием из коробчатого магазина всего-то на полсотни патронов. Невьянский образец получался более компактным, прикладистым и вертким. К тому же его стандартная лента на 200 патронов. «Здесь Настя. Шаман, мы на позиции», послышалось в гарнитуре, когда они уже успели слегка заскучать, прикрываясь деревянным настилом, ведущим к причалу. «Здесь шаман. Как у вас?» «Порядок». «Тогда ждем». «Приняла». «А что еще делать? На часах 6, но до рассвета минимум час. Пришлось вновь предаваться скуке. Ну и унимать мандраж. Когда дойдет до дела, то все изменится, и от страха не останется и следа. Просто некогда будет бояться. Пока же ничего с этим не поделаешь. Чем больше сам себя успокаиваешь, тем сильнее волнение. Ждать всегда трудно. А вот горцы ведут себя совершенно спокойно. Выдержки им не занимать. Вообще не шевелятся. Как заняли позиции, так и лежат неподвижными изваяниями. Это, кстати, их сильно разнит с куда более темпераментными кавказцами. Настя шаману. «Здесь Настя». «Как готовность?» «Готовы». «Часовые?» «Сходятся». «Работаете по факту?» «Приняла». «Ворот шаману?» «Здесь ворот». «Все слышал?» «В готовности». «Конец связи». Шаман многозначительно посмотрел на волка. Тот, на миг оторвавшись от прицела, только пожал плечами, мол, за мной не заржавеет. И снова приник к оптике, выцеливая часового на вышке. Дистанция чуть больше 100 метров. Для волка не расстояние даже при стрельбе с рук и открытого прицела, а уж с упора да с оптикой, так и подавно. «Внимание, здесь Настя. Расходятся. Работаем по счету 3». «Здесь волк. Слышу тебя. Готов работать», ответил Антон, не отрываясь от оптики. Хлоп! Легкий вскрик, грохот упавшей винтовки. Шаман тут же сорвался с места, выбегая на подъездную дорожку и с каждым шагом набирая скорость. Волк остался на месте прикрывать. Главное не забывать и не перекрывать ему линию огня. Следом побежали горцы. А нет, вот парочка вырывается вперед. Здоровые лоси. Обошли как стоячего. Сзади слышится громкое дыхание остальных. Ну да не улюлюкают, и то радует. Хотя шума, конечно, хватает. Но и выбора нет. Впрочем, вполне знакомо. В прошлый раз тоже не вышло чисто. Не кино. Из караулки сквозь бойницы послышались голоса. Пока только недоумевающие. Похоже, окликают часового. Или успели заметить приближающуюся опасность. Нет. Вот только сейчас заметили. Что именно кричат, не понять, но встревожены. Отчего-то на ум пришло сравнение с собакой. Всегда можно понять, когда она брешет для порядка, а когда лает на кого-то конкретного. На стене, или если точнее на крыше караулки, появился солдат. К гадалке не ходить, торопится на вышку к гатлингу. Хлоп! Есть! Переломился в поясе и сунулся лицом вниз за парапет. Второй. Ничему не научился. Или скорее не сообразил, что подобные телодвижения опасны для жизни. Хлоп! И этот готов. За воротами послышался стальной звон набата. Караул поднял тревогу. Двое обогнавших Игоря горцев подбежали к рогаткам, перегораживающим проход, в мгновение ока смели первую нитку и подступились ко второй. Бородин, подбежав следом, упал на колено и вскинул автомат. До стены не больше 30 метров, для автомата все равно, что стрелять в упор. «Волк, ко мне!» Вторая нитка отлетела в сторону. Рядом, подражая ему, повалились на колени Даргат с родичами. Хорошо, хоть никто не забежал вперед. Признаться, шаман опасался, что ему перекроют сектор стрельбы. В бойницу высунулся ствол винтовки. Быстрая двойка. Одна пуля вошла в темный провал, вторая ударила в камень, выбив крошку и взбив небольшое облачко. Вскрика Игорь не услышал, но зато ствол винтовки, так и не выстрелив, резко отдернулся вовнутрь. А вот это уже не бойница, а самая настоящая амбразура. Заслонка из толстых деревянных плах упала вовнутрь, и наружу высунулся блок из четырех стволов. Легкая картечница. Та самая, что стреляет револьверными патронами. Три быстрых двойки, и на этот раз он отчетливо расслышал вскрик. Рядом присел волк, последняя рогатка отлетела в сторону. Игорь сорвался с места, переводя висящий на ремне автомат за спину. Одновременно рука потянула из-под сумка гранату, усики уже разжаты, остается выдернуть с чеку. Он еще в нескольких шагах от цели, а пальцы уже отпускают рычаг. Резкий хлопок заставляет вздрогнуть, но только и того. Стена. Рука забросила гранату в караулку, а сам он на автомате встал в простенке между амбразурой и бойницей. Буквально сразу же раздается взрыв, и из проемов выметнуло дым, труху и пыль. «Давайте, быстрее!» – выкрикнул Игорь, едва подбежали двое давешних горцев. Их действия оговорены заранее. Потерь пока нет, все идет лучше не придумать. Молодые бычки под впечатлением от взрыва и доносящихся из караулки воплей, но виду не подают. Воину не подобает проявлять свои чувства и цепенеть от страха. Здоровяки выставили скрещенные руки, и едва шаман поставил на них правую ногу, как единым махом забросили его наверх. Толчок получился настолько мощным, что ему даже не понадобилось перебираться через парапет, он его попросту перелетел. Оставалось перекатиться по крыше караулки, ох и бычки трехлетки. И в этот момент раздался сначала один хлесткий винтовочный выстрел, следом еще и еще. Ворот молотит, не останавливаясь. И куда он собирается таким образом попасть? Руки сами собой переводят автомат из-за спины в боевое положение. Тело все помнит. Правда, он пользовал карабин на базе АКМ, но моторика одна и та же. Взгляд выхватил широкие двери казармы. Уже распахнутые, на пороге валяются двое солдат. Ворот к этому моменту успел выстрелить 4 раза. Надо же, а как придуривался. 5-й выстрел. Один из останадцев, попытавшийся подняться на крышу прямо из казармы, тут же провалился обратно в открытый люк. Да Гришка прямо снайпер. В дверях снова появились солдаты. Охватывая взглядом весь двор, шаман полностью контролировал обстановку. Ну или был в этом уверен. Короткая очередь на 5 патронов опрокинула одного из выбегавших из казармы, заставив остальных укрыться внутри. Сбоку открылась дверь сержантской квартиры. И снова хлесткий выстрел СВД. Мужчина с сержантскими нашивками споткнулся и сходу упал со ступени лицом вниз. Наповал. Так падают только трупы. Шаман по опыту знал, что сержанты живут вчетвером. Поэтому отстучал и туда короткую очередь, выбивая щепу из двери и облачка пыли с крошкой из каменной стены. Главное не давать им высунуться. А вот распахнулась и дверь офицерской квартиры. Комендант гарнизона выскочил во двор в незастегнутом кителе с саблей в левой руке и с револьвером в правой. Выстрелил в шамана, но слишком поспешно. Пуля с тупым стуком ударила ниже, войдя в балку, поддерживающую перекрытие. Ответная двойка заставила офицера крутнуться волчком и упасть лицом в утрамбованный снег. Рядом на крыше возник Даргат с револьвером наперевес. Шаман выпустил повисший на ремне автомат, выхватил вторую гранату и, выдернув кольцо, запустил ее в разверстый зев люка, ведущего прямиком в караулку. Потом вновь подхватил АКМС, большой палец отщелкнул предохранитель в крайнее нижнее положение, указательный вдавил спусковой крючок. Выстрел! Автомат задергался, затакав с монотонностью метронома. Бородин бил скороговоркой одиночных выстрелов по дверям и бойницам. Иногда попадал, но чаще пули ударяли по камню, порой с визгом уходя в рикошеты. Разок он даже услышал вскрик, или ему это только показалось, бог весть. К моменту, когда он достучал остаток магазина, внизу успела грохнуть граната, и туда устремился Даргат с одним из своих родичей. Рядом занял позицию Волк. Ему с его оптикой попасть в бойницу не проблема. Тут дистанция-то не больше двух десятков метров. Мало того, он даже может рассмотреть, есть ли за небольшим отверстием бойницы человек. Спасибо светлым солдатским мундирам и белому исподнему. А вот Игорь никого не видит. Когда вогнал в автомат новый магазин, внизу послышался первый выстрел револьвера. Горцы веселятся. А вот в казарме, хотя время от времени туда прилетают пули, решили не отсиживаться. Волк не в состоянии держать сразу все бойницы. Из нескольких выметнулись пламя и дым, а Игорь услышал рядом басовитое вжиканье. Следом, чуть в стороне, раздался вскрик кого-то из союзников, получившего свинцовый привет. Все так же одиночными Бородин отстучал несколько патронов по бойницам и даже вроде попал, а пара винтовок спряталась внутри. Но что это, ранение или просто человек убрался от греха подальше, чтобы перезарядиться, непонятно. Пуля, даже ударяясь о камень рядом со стрелком, оптимизма ему не прибавляет. Горцам отдавать команды не нужно. План оговаривался заранее, и они очень быстро ориентируются в обстановке. Вот один из них, мужик под 40, взлетел на вышку и начал возиться с гатлингом. И где он умудрился научиться с ним обращаться? Не суть важно. Раз полез, значит знает, что делает. Союзники продолжали заскакивать на стену. Вот трое с арбалетами наперевес побежали по крышам построек, огибая факторию по периметру. Плохо у урода Харитан с огнестрельным оружием. У третьей его вообще нет. А у половины из оставшихся это дульнозарядные капсюльные образцы с героическим калибром. Скорострельность просто аховая. Но зато если прилетит кусок свинца, величиной с грецкий орех, то мало точно не покажется. Все же они проспали этих ублюдков. Невзирая на опасность, трое оставшихся десятников выбежали из квартиры, ведя скорую стрельбу из винчестеров. Они рвались в казарму к своим подчиненным. Стоит появиться среди солдат командиру, как их действия тут же перестанут быть суетливыми и примут осмысленный и упорядоченный характер. Игорь поспешил перевести огонь на них и даже дважды выстрелил, впрочем, не попав, когда его что-то толкнуло в грудь с такой силой, что враз выбило дух. Он откинулся на спину и, устремив взгляд в серое сумеречное небо, судорожно старался сделать вдох и осознавая, что из этого ничего не выходит. Грудь разрывала боль, а легкие горели, отказываясь подчиняться и наполняться воздухом. Перед глазами уже поплыли разноцветные круги, когда ему все-таки удалось сделать судорожный вдох. Воздух врывался через трахею с всхлипом и хрипом. Отзывался в груди, разрывающей болью, но это был вдох. Один, второй. Игорь зашелся кашлем, перевернулся на бок и уперся виском в холодный утоптанный снег. Сколько прошло времени, пока его разрывал кашель, перемежаемый лихорадочными попытками вдохнуть в себя живительный воздух, он не знал. Может, минута, может, больше. Но в какой-то момент он все же почувствовал облегчение. «Шаман, ты как?» – послышался встревоженный голос Волка, наконец обратившего внимание на командира. «Вроде нормально, но до конца пока не понял». Морщась от боли и стараясь осмыслить происходящее, ответил Игорь. Бой фактически прекратился. Для горцев главное сойтись с островитянами лицом к лицу. получить возможность ворваться в факторию, и тогда уж все. У астанадцев не останется шансов. Даже в случае двукратного численного превосходства. Солдат силен слаженностью своего подразделения и огнестрельным оружием. Горцев отличали превосходная индивидуальная выучка и великолепное владение холодным оружием. Так случилось и здесь. Бой в фактории уже прекратился. Суета, возбужденные крики, полные торжества, мольбы о пощаде, обрывающиеся на высокой ноте, стенания раненых, захлебывающиеся в перерезанных глотках. Надо торопиться, как бы эти ублюдки в горячке не добрались и до возможных пленников. Их просто не могло не быть. Рука скользнула по груди, наткнулась на разбитый магазин в разгрузке. Полез под нее. Через ткань бронежилета прощупывается какой-то твердый предмет. Прореха. Пальцы скользнули под ткань. Наткнулись на что-то твердое и бесформенное. Вот и она. В очередной раз, кривясь от боли, облегченно вздохнул шаман. На ладони лежал искореженный кусок свинца. Ничего удивительного. Он ведь размолотил бакелитовый магазин, несколько патронов, а потом еще и врезался в грудную пластину бронежилета. Но зато теперь понятно, какого ляда было так больно. Настя ведь и то куда легче перенесла попадание из винчестера, пусть в нее и стреляли с большого расстояния. Этот кусок свинца в прошлом никак не мог быть револьверной пулей. Уж больно здоровый. Получается, ему прилетело из берданки? То-то ему было так хреново. «Шаман, ответь, Настя!» Послышалось в гарнитуре. «Здесь шаман». «Как у вас?» «Порядок. Что у вас?» «Только что вернулись на позицию». «Хм, почему только что? Им нужно было пробежать всего-то 400 метров. Пусть половина этого пути и в горку. Сколько же всего длился бой? Похоже, недолго. Пролетел на одном дыхании, хотя показался целой вечностью». Вот кто объяснит, отчего в критической обстановке время порой летит взбесившейся лошадью, а порой ползет пьяной черепахой? «Я понял тебя, Настя. Принимай команду и сидите там в осаде». «Приняла». «Конец связи». «Ладно, Волк, пора приступать к делу. Найди ключи в караулке». «Ага, сделаю». Сам Игорь прошел к углу, по удобной лестнице спустился во двор и направился к дверям, за которыми вроде как должны были находиться пленники. Планировка фактории была знакома. Бог весть, отчего островитяне поступили именно так. Возможно, причина в том, что все известные землянам аборигены были из одного народа. Как следствие, одна научная, военная и инженерная мысль. А может, просто подсмотрели друг у друга и решили не изобретать паровоз. По мнению Игоря, компоновка более чем удачная. Чтобы разбить стены, понадобится артиллерия, которой у горцев отродясь не водилось. Да, раньше не водилось. Теперь-то точно появится. Вон она, пушечка, стоит на угловой площадке. Так себе орудие. Калибр около 75 мм. Ствол бронзовый и хотя нарезной, заряжается с дула. Игорь попросту не видел в казне никакого замка. По местным меркам сила, если только найдется достаточное количество снарядов. Впрочем, случись надобность, из нее можно и камнями полить. «Нет, нет, нет!» Душераздирающий вопль заполнил не только двор, но и разнесся далеко окрест. А что еще оставалось делать молодому бедолаге, оказавшемуся в руках мясника, как не кричать под оглушительный и самодовольный хохот горцев? Вот только Игорю это совершенно не доставляло удовольствия. Не задумываясь ни на секунду, он вскинул автомат, прицелился и нажал на спуск. Выстрел! Голова бедолаги безвольно качнулась, выметнув с противоположной стороны сгусток из крови, мозгов и костей. Крик, как и хохот, моментально оборвался. Горцы схватились за оружие, обернувшись в сторону шамана. В звенящей тишине четко прозвучал щелчок предохранителя, переводимого в автоматический режим. Рядом щелкнул еще один. Это приблизился Волк. «Зачем ты это сделал?» Выходя из казармы и отряхивая руки, нахмурился Даргат. «Не люблю, когда измываются над пленниками». «Это наши обычаи», – пожал плечами Горец. «Ваши, но не мои. И пока мы союзники, вы не будете мучить пленников. Добить, да, но не мучить. Ты ставишь нам условия? Мне кажется, что за оказанную нами помощь вы можете выполнить нашу просьбу. Так это просьба, громко и четко уточнил Даргат. Именно, не стал обострять Игорь. Тогда мог бы просто сказать, а не стрелять. Признаю, что был неправ и поторопился. Я понимаю. Но чего встали? Вы сюда не веселиться пришли, а по делу. Горцы начали расходиться, что-то недовольно бурча себе под нос. Сохранивший же лицо и значительно повысивший свой авторитет Даргат взирал на это с высоко поднятой головой и нескрываемым превосходством. Есть отчего. Для взятия такой твердыни горцам нужно было задействовать не меньше сотни воинов, а то и больше. Он же управился с двумя десятками. Причем умудрился не потерять ни одного человека. Конечно, ему помогали, но кто станет вспоминать о каких-то двух пришлых, которые к тому же ни разу не обогрели свои клинки кровью врагов? «Шаман, ключей нет», – наконец доложил Волк. «Я это уже понял». Глядя на того самого горца, что занимал позицию у Гатлинга, кивнул Игорь. Тот как раз передавал Даргату большое кольцо с нанизанными на него ключами. Никаких сомнений, того в первую очередь интересуют трофеи и склад. Да он, собственно, уже на него и нацелился. А вот шаману куда интересней дверка с толстыми дубовыми плахами, что пристроилась в одном ряду с офицерской и сержантской квартирами. Именно там и должны располагаться пленные земляне. И судя по наличию на двери замка, они там есть. «Даргат, не одолжишь мне ключи?» «Конечно». Повесив замок дужкой на одно из колец ворот, отозвался горец. «Шаман, я много слышал о том, что пришлые могут творить чудеса в лекарском деле». «Не скажу, что чудеса, но кое-что можем». Припоминая вскрик рядом с собой во время боя, ответил Игорь. «Одного моего родича ранили в руку. Рана нехорошая, кость сломана». Указывая на свое плечо, пояснил союзник. «Можете помочь?» Шаман смерил Даргата внимательным взглядом. «Хм, он уже герой, потому что не просто взял добычу, но и не потерял ни одного родича. Если же не будет и ни единого покалеченного, то авторитет его еще более укрепится. А у Игоря появится такой должник, который будет готов пожертвовать ради него жизнью. Не Даргат, конечно, а раненый. Перебитая кость – здесь это едва ли не смертельное ранение и почти стопроцентная увечность. Док, ответь шаману. Здесь, док. Одному горцу пулей перебила плечевую кость. Помочь сможешь? Не знаю, нужно смотреть. Раз на раз не приходится. Но в принципе, у тебя есть такая возможность? В принципе, есть. А ты уверен, что нам стоит тратить время и медикаменты на горцев? Союзники никогда не будут лишними. Хорошо, я иду. Только не сходи с тропы. Не хватало еще тебя выковыривать из какой-нибудь ловушки. Понял. Наш лекарь посмотрит вашего раненого. «Ничего обещать не могу, но он сделает все, что в его силах». «Хорошо, я тебе верю», – протягивая ключи, произнес горец. «Не забудь вернуть, тут еще много замков». «Не сомневайся», – заверил шаман. Ключ подобрался быстро, а вот открывать дверь Бородин не спешил. Ну что должны думать находящиеся внутри? Сначала бой, потом крики, полные боли и страдания – возбужденная гортанная аборигенская речь. Уж точно не о том, что кто-то собирается их спасать. «Эй, кто там внутри? Не делайте глупостей. Мы русские, земляне. И мы здесь, чтобы вас освободить». «А откуда мы знаем, что тебе можно верить?» «Ты что, тупой?» – в сердцах выдал Волк и завернул на великом и могучем. «С тобой на каком языке говорят в грабину душу мать не хай?» «Так, чтобы никаких сомнений. Мат, он вообще много чего может поведать. Как бы хорошо ни изучил русский язык иностранец, в мате он непременно споткнется. Потому как одно и то же, казалось бы, выражение, имеющее совершенно противоречивый смысл». «И что с того? «Можно подумать, я от наших же русских никогда дерьма не видел», – упрямо гнул свое пленник. «Видел, не видел, а выбор у вас невелик. Либо вы ходите тишком да бочком, и мы знакомимся, либо я расцениваю твои кривляния как враждебные и действую соответственно, а попросту грохну и вся недолго». «Я тебя понял». «Вот и молодец. Я вхожу». Дверь поддалась с легким скрипом. Ага, знакомая обстановка. Просторная комната с печью и большим столом. Двери в комнатке поменьше, женскую и мужскую половины. Четверо мужчин. Вернее, мужчина один, тот, что говорил с Игорем. Невысокий крепыш лет 40 с кочергой в руке. И трое парней лет по 25-28 неприметной наружности. То, что это не земля, знаете? Да уж догадались, и местные просветили. С горцами поговорить не получалось, а вот офицер на русском лопочет вполне прилично. Лопотал. Хм, даже так? Жаль, нормальный был мужик. Не жалей, это была всего лишь его работа. Поправляя тактические очки из арсенала кукловодов, произнес Игорь. Ну да, все они обрядились в этот девайс. Во исполнение договоренностей, так сказать. Они кукловодам кино, те в ответ не трогают близких и даже позволяют охотиться на себя. Странные типы, но факт остается фактом. За убийство тройки контролеров не последовало никаких ответных мер. Те были таким же расходным материалом, как и все попаданцы. Кстати, Алина уже выехала в очередной свой рейс под охраной бригады Чеботаря. Помимо антилопы, Игорь выделил им еще и Ниву. Пара гатлингов в умелых руках – это уже более чем серьезно. И Бородин очень надеялся, что все пройдет удачно. Именно поэтому и очки надели, и глушилку не запускали. Сомнений в том, что тут напичкана прорва аппаратуры, у него нет. «Работу свою тоже можно делать по-разному. Он с нами обходился по-доброму. А знаешь, ради чего? И ради чего?» «Чтобы вытянуть из вас технологии. Все, что только сможете выдать. Глядишь, и что-нибудь полезное выяснится. Например, как изготовить тот же пироксилин или бездымный порох». «А чего тут сложного-то?» – пожал плечами один из парней. «Это мы удачно зашли», – даже присвистнул Антон. «И не говори, волк», – покачал головой шаман и обратился к парню. «Ты химик?» «Нет». «Просто увлекался всякой ерундой. Интересно было. Вот и...» «Понятно. Волк, разъясни новичкам, что тут и как. А я пока пройдусь по фактории. Ну и доку помогу. Наверняка понадобится ассистент во время операции. Из горцев помощники точно никакие». «Сделаю», – заверил Антон. Бородин вышел во двор и глянул на коменданта. Его тело все так же лежало посреди двора. Кто-то не поленился проконтролировать, вскрыв ему глотку. Но, похоже, тот уже был трупом. Уж больно мало натекло крови. Даже с учетом того, что ее мог впитать снег. «Ворот шаману», – вызвал он Васютина. «Здесь ворот». «Совсем из головы вон. Поздравляю. Один магазин и 6 трупов. Ты просто прирожденный снайпер». «Не я. Даша», – поправил Григорий. «Как так?» – искренне удивился Игорь. «В прошлом биатлонистка, ну и повоевать успела, как раз снайпером». «А где воевала и за кого?» «Здесь Настя», – послышался голос Поповой. «Нам-то какая разница? Сейчас она с нами и за нас. И так будет, пока не вернемся в Невьянск». «Логично. Ладно, не расслабляйтесь. Док шаману». «Здесь док», – послышалось в ответ, и по дыханию было заметно, что товарищ движется, если не бегом, то достаточно быстро. «Ты скоро?» «Минут 5». «Принял». «Так, и чем пока заняться? Может, пойти глянуть, что там с трофеями?» «Нет, в Даргате у него сомнений никаких. Во-первых, горцы могут украсть, и это у них не порицается. А вот нарушать уговор уже бесчестно». Во-вторых, тому просто нет смысла обманывать Игоря. Ведь горцы достаточно суеверны. Знакомство с Бородиным принесло Даргату небывалую удачу. А такую капризную девку, как Фортуна, лучше не злить. Пусть она у них и зовется иначе. С пришлыми рассчитаются честь по чести, это точно. Просто интересно, что там им перепало. Ведь в преддверии зимы склад наверняка был забит. Не иначе, как вновь проснулась его персональная жаба. Время от времени это особо распоясывалось. Хм. Ну и он шел у нее на поводу. Что поделать? Человек слаб.